780. Урусвати знает, что воздействие надземного мира происходит вне земной логики. Казалось бы, эта истина достаточно известна, но даже серьезные исследователи пытаются приурочить такие сношения к земным законам. Получается нелепость, изыскания не углубляются. Воздействие надземного мира можно разделить на три основные группы. Первое – воздействие, преднамеренное от одного лица к определенному деятелю. Второе – воздействие на целую группу. Третье – касания надземные, разлитые по всему человечеству. Такие касания назывались дуновением высшим. Один философ, желая охарактеризовать такие воздействия, называл их психическим кислородом. Человек не может существовать без кислорода. Также он не может избежать воздействия надземного мира. Люди ошибаются, полагая, что сношение с надземным миром происходит лишь через особо чувствительные организмы. Конечно, через них сношение происходит очень наглядно. Но по существу все человечество не лишено постоянных касаний надземных жителей. Пора признать, что миры нераздельны. И так жизнь становится еще богаче и прекраснее. Только следует помнить, что законы тонкого мира тоже будут тонкими. Таким образом, можно понять, что сношения с надземным миром не случайны и немаловажны, как это могло показаться с земной точки зрения. Также следует понять, что касания надземные могут ощущаться часто, лишь бы нравственность деятелей была высока. Мыслитель указывал, что сношения между мирами непрерывны.